Глава 47. Впоролся. Не по-детски впоролся. Недооценил буржуев. Одними губами шептал я. Именно эта мысль, особенно ненавязчиво, крутилась в моей замутненной голове. После нападения на киоск я пробежал еще метров 300. Глубоко забрался в парк и мешком рухнул под какой-то куст, не в силах больше сделать ни шага. Причина такой прыти была проста — вертолет. Это винтокрылое чудовище, не обращая никакого внимания на погоду, барражировало над парком, неустанно водя лучом мощного прожектора по земле. Еще я опасался собак. Лай отчетливо доносился со стороны кварталов, которые я только что покинул. В общем, широко за меня взялись. Просто так и не уйти. Я попытался припомнить, может ли сырая погода сбить с толку ищеек. Чтоб по реке от них уйти можно, это я знаю. Телевидение научило. А вот дождь... Похоже, в моей голове информации по этому поводу не было. Да по большому счету и быть не могло. В моей прошлой жизни от милиции я не бегал, и от собак никогда не прятался, по крайней мере, таким вот образом. На несколько мгновений я приподнял голову. Авось где-нибудь рядом ручеек журчит. Должна же эта масса воды куда-то стекать. Нет, не слышно воды. У аборигенов дренажная система, скорее всего, пальчики оближешь. Это в моем городе. Любой маломальский серьезный ливень превращает улицы в реки с мощным потоком. И порой, чтобы перепрыгнуть такой поток, нужно выделывать чудеса эквилибристики. А здесь, сколько уже нахожусь, и ни одной лужи не видел, по крайней мере, на асфальте. Тяжело вздохнув, я снова прижался к земле. Награбленное добро больно врезалось в ребра. Но избавляться от него жаба давила. Послевкусие у концентрата оказалось поразительно приятным. К тому же желудок каким-то чудом чуть потяжелел. У меня за пазухой лежал целый клад для мира сталкеров. Думаю, на развязке можно будет сменять его на приличный ствол. Правда, скорее всего, придется устраивать небольшую дегустацию для торговцев. Но это уже дело третье. А может, мне вообще бизнесом заняться? Пришла неуместная мысль. Грабить здесь, продавать там. Вертолет пролетел совсем рядом, шум лопастей заглушил все звуки. Я инстинктивно еще сильнее вжался в землю и зажмурился, словно это могло повлиять на мою маскировку. Что-то было не так. Машина задержалась на одном месте дольше обычного. Или у меня паранойя? Поднимаю голову и медленно открываю глаза. Черт! Синий луч часто подрагивал, но не уходил в сторону. Мое укрытие, секунду назад казавшееся таким надежным, превратилось ни во что. Даже парк потерял свою первоначальную густоту. Деревья расступились, как бы давая возможность схватить меня. Липкий страх сковал мою душу. Я даже забыл об отдышке, вскочил на колени, чувствуя, как тупо ноют суставы, и осмотрелся, подобно затравленному зверю. «Приказываю остановиться!» Перекрывая шум винтов, взревел мегафон. «Только в этом случае вам сохранят здоровье, вам сохранят жизнь!» Дурацкий акцент напоминал мне старые фильмы о Великой Отечественной. Немцы в осажденных городах зачитывают последним защитникам соблазнительный текст насчет горячей похлебки и теплой постели. Фонарь начинал меня злить. «Хрен вам!» — крикнул я в небо, демонстрируя истинно русский выговор. «Пускай загонщики меня и не услышат. появилось непреодолимое желание скрыться от этого света. Я дернулся в сторону, но свет, как приклеенный, следовал за мной. Я, что было силы, побежал и вырвался из противного пятна не более чем на секунду, а потом опять упал. Рывок отнял слишком много сил. Я больше не мог, да и не хотел убегать, тем более что собачий лай слышался уже совсем близко. Перевернувшись на спину, я посмотрел в небо. Синий свет резанул по глазам, парк погрузился во тьму. В голове металась мысль, что надо, мол, лежать тихо, тогда собаки меня не тронут, да и их хозяева, возможно, не станут считать мои ребра. А вот, кстати, и они. Сквозь отрывистый шум винта я уже отчетливо слышал не только тявканье, но и человеческие голоса, которые переговаривались, не таясь, а значит, уже знают о моем плачевном положении и даже не торопятся меня взять. Или они настолько самоуверены, что не считают нужным соблюдать элементарные правила охоты? Эх, взять бы да пристрелить парочку для страстки. Что тогда будет? Набьют свинцом, и все. Тут же откликнулся внутренний голос. Мысленно я скривился. Это в чужих устах звучит как-то буднично, а в реале на своей шкуре испытывать и не хочется даже зубы собаки. Так, собаки. Мысль о них была самой неприятной. В конце концов, человек — существо разумное. Можно всегда, как говорится, надавить на жалость, ну, или притвориться особо покорным. А вот как быть с тренированным зверем? Загадка. Наверное, уже на уровне инстинктов я вытащил из кобуры бердыш, взвесил его в ладони, без пользы пытаясь определить, сколько там патронов, а потом, как родной, прижал к груди, надеясь, что в случае чего стрелять мне будет чем, потому как моей квалификации не хватало, чтобы вслепую быстро сменить и магазин. Все произошло, как всегда, неожиданно. Только на этот раз почувствовать пришлось ушами. Я словно бы провалился в тишину. Еще некоторое время меня преследовал хлесткий прерывистый звук. Но был он уже фантомным, а воздух вокруг стал сухим и теплым. Не веря своему счастью, я открыл глаза. Так и есть, получилось! Вокруг меня зеленел обычный волгоградский лес. Воздух показался мне сладким и даже в некоторой степени родным. Вдыхать его было так приятно, а по всему телу разлилась томная слабость. Так бывает после того, как закончишь тяжелую и объемную работу. Даже небо с багровыми отцветами меня не смущало, потому как именно этот характерный цвет придавал мне уверенности, что я в нужном мире, а еще этот мир смежный с моим родным. Короче, я снова на нужном мне этаже, пускай и в весьма потрепанном состоянии. Спустя какое-то время я попробовал встать. Каждое движение головы отдавалось болью в обожженной шее. Я морщился, но боль была уже тупая. Первоначально нестерпимое жжение прошло. Следом дали о себе знать ясные запасы. Острые края тюбиков немилосердно давили на мой живот сквозь тонкую ткань футболки. Но здесь все решилось просто. Расстегнув комок, я просто вывалил мои скромные запасы на землю и тут же почувствовал облегчение. Награбленного в действительности оказалось не так уж и много. 23 пластиковых тюбика с ресторанными изысками на боках. Теперь у меня было достаточно времени, чтобы их рассмотреть. Красиво, заманчиво. Ну, что еще сказать? У сталкеров все гораздо проще. Вспомнив консервы, которые здесь в ходу, я непроизвольно поморщился. Да, все ж таки я дитя цивилизации, и химия в красивой упаковке для меня выглядит аппетитнее, чем натурпродукт. Непродолжительное время я сидел, прислонившись к стволу соседнего дерева. Все тело нестерпимо ныло, хотелось прикрыть глаза, но я хорошо знал, чем может закончиться такой неосмотрительный сон. Эх, забраться бы на дерево! Покрутил головой. Деревьев нужной высоты не обнаружил. Не обнаружил также и веток, способных выдержать и мой вес. Остается вариант найти сохранившийся дом и забраться на его чердак. Только на это нужны силы, а еще знания. Куда идти? Похоже, ни того, ни другого у меня сейчас не было. Единственное, что я мог сейчас сделать, это отвлечься. Выбрав один из тюбиков, я наморщил лоб и принялся изучать инструкцию, написанную мелкими буковками на его оборотной стороне. Конечно, воспринимать такие письмена было трудно, но, как ни странно, их легко было читать. С этим делом я довольно быстро освоился. Пробегая глазами предложения, потом приходилось морщить лоб, возвращаться назад, а затем неспешно каждую строчку осмысливать и силой укладывать в память. Оказалось, что съедобная паста должна выдавливаться только через специально оставленное отверстие, то есть то, которое производитель предусмотрительно закрыл крышечкой, и в малых количествах, за раз примерно с горошину. Только в этом случае гарантировался обещанный вкус. Ага, вон оно как делается. А я-то дурак. Треснул этой пастой чуть ли не весь тюбик сразу. Итак, попытка номер два. На этот раз я строго следовал инструкции. А ничего. Действительно, рецепторы обманулись. Во рту стоял стойкий вкус острых прожаренных крылышек, сдобренных нежным сметанным соусом, как и обещала этикетка. Единственное, что зубы и челюсть остались как-то не у дел. От этого впечатление портилось, но не сильно. Одна упаковка питательной пасты была рассчитана на прием пищи взрослого человека. Это я опять же почерпнул из инструкции. Правда, трапеза моя растянулась сверх обычного. В каждом деле человеку нужна сноровка. Вот и здесь я не сомневался, что любой детсадовец из католического мира давно бы расправился бы с такой порцией. А я все боялся выдавить больше, чем нужно, и, соответственно, испортить вкус.